Алло. Алло. Ну? Валентина Петровна, а когда вы подпишете на меня квартиру? Братки-то уже заждались? Когда? Да, посажу, аферист! Не надо этого делать! Подпиши на нас квартиру! Хуй тебе, блядь! За ты что? Квартирный аферист! Вот на это сядешь, блядь! Сегодня по телевизору показывали таких, как ты, судили, блядь! Квартирного афериста! Нас не поймают ни за что! Ты меня плохо знаешь! Валентина Петровна! Валентина Петровна, это участковый. Алло. Подпиши квартиру. Хуй тебе! Нарыло, блядь! Ни на что напал, блядь! Подпиши! Прирежу своими руками, нахуй! Или сожгу, нахуй! Тебя мне чуть-чуть! Что это такое? А, ну свои забыл! Подпиши, сволочь! Хуй тебе вместе с квартирой, блядь, такая! Хуй получишь! Подождем нахуй все, блядь, подпиши квартиру. Это участковый. Бандюга, я участковому заявку сделаю, он тебе я участковый, Валентина Петровна. Подпиши, пока не поздно. Подпиши. Подпиши квартиру. Валентина Петровна, здравствуйте, вы меня узнали? Тихо, блядь. Бандюги ебаные в рот. У нас шайка. Я участковый, Валентина Петровна. Ничего, будешь с участковым дело иметь. Не на то нарвался, блядь. Михаил Сергей Львович, участковый. Я поймал подонков. Он меня блядь, поймал. Я поймал подонка, Валентина Петровна. Когда к вам прийти можно? Что, блядь, узнал? Когда к вам можно прийти? Квартирку ему, блядь. Валентина Петровна, алло. Пизду сифилисную не хочешь? Вон на улице Баркова, там лови, блядь. Валентина... Да у меня пизда как ведро, блядь, там пизда как ведро с сифилисом. Алло. Бандюга. Неправда, мы всего лишь хотим вашу квартиру. Нам жить негде, Валентина Петровна. Жить негде. Мы бомжи. Алло. Подпиши квартиру, слышишь? Подпиши! А ножик финский не хочешь? За что? Да, хуйна, блядь. Я тебя, блядь, нахуй сожгу, блядь. В этой же квартире, блядь, сожгу. Подпиши квартиру! Ничего я поверну, что нахуй сожгу, блядь. Подпишите мне квартиру. Бензином оболью и сожгу, нахуй. А почему вы нам не открыли дверь, когда вы приходили? А мы тебя в тюрьму посадим! Валентина Петровна, а почему вам не открыли тюрьма? Дверь, когда мне мы приходили? Все равно куда. А банан хочешь? Подпиши квартиру по-хорошему! Хуй тебе! Пожар не хочешь? Мозги гореть не хочешь? А я подожгу нахуй! Не надо, пожалуйста. О, прикурить не найдется? Валентина Петровна, а вы чем собираетесь нас поджигать? Алло. Все, сейчас идем к ней, квартиру будем нашу брать. Поняли, мои подельнички? А это сейчас мы ее там припрем и быстро разберем все. Кирпичом по голове и все. Иди лапта. Подпиши квартиру. пиздец, да, мужики? Че, еще разок. Слышь, Дивер, а сколько вы с ней разговаривали? Блять, ну минуту, не больше, потом ты подключился.